Глава 37. Старинные протоколы. Оставшись один, Алексей Воронин придвинул к себе ветхий полицейский протокол, датированный 1866 годом. Пожелтевшие страницы были такие хрупкие, что едва не крошились в руках, поэтому Алексей перелистывал их очень осторожно, стараясь даже дышать в сторону. Просмотрев всю подшивку, заполненную мелким почерком, он вернулся к началу и начал читать. Протокол допроса задержанной Р.А. Рязанцевой, произведенного в участке города Нового Ингершама 1 июня 1866 года судебным приставом В.И. Естржемпским. Пристав, имя свое назовите. Рязанцева, а то ты не знаешь, касатик. Пристав, порядок таков. И никаких касатиков мне тут. Мы с тобой шутки шутить не намерены. Рязанцева, скажите, какой серьезный. Да еще мамка твоя ко мне бегала, когда тебя и в помине не было. Пристав, имя, я сказал. Рязанцева, да ладно, не серчай, пристав. Руфина Рязанцева, отцу Афанасьевна. По что задержали меня? Пристав, вопросы здесь я задаю. Мать погибшей девицы Тимирязевой показала, что дочь ее к тебе пошла, а домой потом не вернулась. Растерзанное тело нашли в лесу недалеко от побережья. 18 июля дело было. Припоминаешь? Рязанцева. Так не она первая, не она последняя. Я здесь при чем? Ко мне многие ходят. Говорю же, еще мамаша твоя в молодости хаживала. Пристав. Это к делу не относится. Была у тебя погибшая в тот день или нет? Рязанцева. Была, как и другие поворожить хотела. Ушла уже в сумерках. Больше я ее не видела, и к смерти ее не причастна. Пристав. А если обыск в твоем доме проведем, если найдем, что из вещей погибшей? Рязанцева. А что это ты намекаешь, касатик? Пристав. Мать показала, что ожерелье дочери похищено, на теле его не обнаружено. Рязанцева. И не похищено вовсе. Она мне его за работу дала. Пристав. Так значит, у тебя оно? Рязанцева. Это плата. Говорю же вам, бесплатно я не работаю. Пристав. Подозрительная ты, старуха Руфина. Кто-то еще из погибших бывал у тебя? Рязанцева. А если и бывали, то что? Гибли-то девки молодые, да дети малые. Девок ко мне много ходит, каждая со своими делами и неурядицами. Кто деньгами расплачивается, а кто фамильными драгоценностями. Но в чем тут моя вина, если дикие звери людей губят? Пристав. Да у нас тут диких зверей отродясь не водилось. Рязанцева. А кто ж тогда? Кто-то же людей разорвал. А я старая и больная женщина. Меня обидеть всякий может. Наговорят невесть что. Пристав. Ну, будет уже дурочкой прикидываться. В городе все знают, на что ты способна. Девица Аршакуни к тебе приходила? Не ври только. Свидетели есть. Рязанцева. Приходила? И что? Пристав. Исчезла без следа вскоре после этого. А поместье сгорело. Почти все обитатели его погибли. Кто погорел, другие в дыму задохнулись. Барышню так и не нашли. Скажешь, не странно? Рязанцева. Спятила ваша барышня, вот что. Подпалила ночью родной дом и сбежала. Я в том не виноватая. Пристав. Сбежала или мертва? Рязанцева. Живехонько. Скрывается только от людей. Отец свадьбе ее препятствовал с Федькой Апраксиным. Вот она и спятила от горя. Пристав. Апраксин. Это капитан Арканума. Рязанцева. Он родимый. Пристав. Видели его тут недавно на берегу. Вернулся тайно ото всех, а вскоре убийства начались. Совпадение? По глазам вижу, что знаешь что-то об этом. Рязанцева. Ишь, чего? Может, и тебе в ведуны податься, касатик. Пристав. Ты мне зубы не заговаривай, ведьма. Говори толком, что тебе известно. Иначе все убийства на тебя перепишем. Рязанцева. А мне-то в них какой прок? Пристав. Мало ли, что тебе нужно для твоих темных ритуалов. Все в городе знают, что ты ведьма, а ведьмы испокон веков честным людям пакостят. Рязанцева. Скажешь, что же? Люди ко мне не за злом, а за помощью ходят. Пристав. Ты от разговора не увиливай. Кровь, волосы человеческие. Что для колдовства своего используешь? Рязанцева. Неужто ты, пристав, и правда веришь во все это? Пристав, какая тебе разница, во что я верю? Главное, что ты сама в это веришь, а значит, запросто могла девиц и детей убивать. Так будешь говорить, старая, или приказать тебя кнутом сечь? У нас такие умельцы имеются, костей потом не соберешь. Рязанцева, не трогала я никого. А коль расскажу, так все равно не поверишь. Пристав, а ты попробуй, вдруг поверю. Рязанцева, видела я кое-что. Во снах своих, в видениях. Бывает у меня такое, то будущее предвижу, то в прошлое заглянуть могу. И первые видения еще с месяц назад начались. Пристав, и что же ты увидела? Рязанцева, это Федька Апраксин во всем виноват. Не сам, конечно, заставили его. С него и началось все. Не знаю, как еще объяснить. Пристав, значит, он и правда вернулся? Рязанцева, вернулся супостат. Да не один. С ним еще и другие пришли. Хищники. Из-за моря, океана. И Федька теперь один из них. Оттого и девица Аршакуни умом тронулась. Видела кое-что, чего обычному человеку видеть не положено. Пристав, да что ты несешь, ведьма? Не понимаю твоего бреда. Рязанцева, так вы сами просили. Пристав, говори толком, что за хищники? Откуда взялись? Сколько их и где скрываются? Рязанцева, а вот этого не ведаю. Только они непростые звери, разумные, и поклоняются могущественной темной богине. Древнее это божество из старых времен, великой властью обладает. Видела я ее во снах своих. Зовет, призывает. Пристав, кого призывает-то? Рязанцева, а таких, как я, кто тоже силой обладает. Пристав, окончательно рехнулась старая. А хочешь мою версию знать? Это ты людей убиваешь. Не своими руками, конечно, но пособляешь кому-то. Ради денег и драгоценностей, либо по какой другой причине. У тебя в доме, говорят, с избытком всякой мерзости. Кости человеческие, тряпичные куклы, волосами набитые, горшки с разными смрадными зельями. Также книги запретные хранишь, которые давно сжечь надобно. Ну да ничего, мы у тебя обыск проведем, и ежели найдем что-то, что жертвам принадлежало, конец тебе, старая. Рязанцева. Нет, я правду говорю. Что знаю, все тебе рассказала. Пристав. Ага, бредни свои старушечьи. «Довольно. Допрос окончен. Запереть ее в карцере, а завтра с утра провести в доме обыск». На этом первый протокол допроса обрывался. Воронин перевернул пожелтевшую страницу. Бумага ломалась под его пальцами. Второй допрос состоялся спустя пару дней. Старуху Рязанцеву все это время продержали в заключении. Протокол допроса задержанной Р.А. Рязанцевой, произведенного в участке города Нового Ингершама 3 июня 1866 года судебным приставом В.И. Естржемпским. Пристав. Ну что, по вкусу тебе арестантская жизнь, ведьма? То ли еще будет, если не заговоришь? Рязанцева. Совести у тебя нет, пристав. Кнутом старую женщину. Я ведь тебе в матери гожусь. Пристав. А ты про мать не поминай. Хватит уже. Обещал тебе кнута за молчание, вот и получила. Рязанцева. Да будь ты проклят, и вся семья твоя до седьмого колена. Пристав. Молчи, старая, еще кнута захотела. Это мы тебе мигом устроим. Обыскали давеча лачугу твою. Я таких гадостей насмотрелся, больше нигде такого не видал. Рязанцева. Что стало с моим имуществом? Пристав. Да ничего пока. Но станешь упорствовать — сожжем, как пить дать — сожжем. Рязанцева. Все, что накоплено годами. Ироды. Пристав. С кем живешь-то? Рязанцева. Одна я живу. Пристав. Снова врешь, старая. Мы, когда в дом твой пришли, печь еще теплая была. Значит, недавно топили. Кто-то живет с тобой. Кого прячешь? Признавайся, или снова кнута получишь. Рязанцева. Она Итар Шакуни у меня теперь живет. Пристав. Безумная девица? Вот так новость. Как же она попала к тебе? Рязанцева. В ученицы ко мне подалась. В после того, как родительский дом спалила. Пристав. Хороша компания подобралась. Ведьма и поджигательница. Чему учишь ее? Рязанцева. Ремеслу своему. Она сама этого захотела. И способности к ведовству у нее имеются. Поболее, чем у меня даже. Тварь неблагодарная. Пристав. Что, недолюбливаешь свою ученицу? Рязанцева. А чего мне ее любить? Я столько для этой гадины сделала. Приютила, о пророчествах и видениях ей все рассказала. Темную богиню вместе ждали, готовились к ее появлению. Я думала, одарит меня силой богинь-то. Она молодую выбрала. Гадина. Молодая-то она, конечно, посильнее, да половчее будет. Пристав. Что ты там лопочешь, не пойму никак. Рязанцева. Да ничего. Навязалась на мою голову, а теперь вот избавиться от нее не могу. Барышня-то змея подколодная. Ох, натерплюсь еще с ней. Пристав. А что ж тогда не выгнала ее? Рязанцева. Недолго мне осталось, пристав. Я уж все признаки вижу. А у нас ведь знаешь как. Если дар свой перед смертью приемнице не передам, не будет мне покоя во веки веков. А новую ученицу искать уже времени нет. Придется эту наследницей сделать. Пристав. Бред. Значит так, девицу Аршакуни арестуем как твою соучастницу, как только найдем, где скрывается. А станет упорствовать, не погляжу, что высокого сословия. Убийца, она и есть убийца. Рязанцева. Не смеши меня, пристав. Как вы ее арестуете? Не дастся она вам. Нет у вас власти над ней. Темная богиня великую и страшную силу ей передала. Сунетесь к ней, уничтожит вас всех. Пристав. Ага, уничтожит, как вы с ней девиц и детей уничтожали. Рязанцева. Да не мы это. Сколько можно повторять? Пристав. Надоели мне твои бабкины сказки. Нутром чую, что обе вы причастны к убийствам. Две спятившие твари. Упеку обеих в застенок. Не за причиненные смерти, так за колдовство. Моя бы воля, вздернул бы тебя на ближайшем суку. Но нужно сперва решения судьи дождаться. Рязанцева. Вынесет он приговор, как же, когда его жена ко мне постоянно бегает. Я про него такое знаю. Коли расскажу кому, не обрадуется. А меня отпусти лучше. Ученица меня так и так вызволит. Нужна я ей, чтобы учебу завершить. Без меня не справится. Пристав. Вот в кутузке с ней встретитесь. Уж коли попалась нам в руки ведьма, теперь не уйдешь. И на девицу Аршакуни облаву устроим. Пусть хоть под землю спрячется, а найдем. Рязанцева. Под землю? Хохочет. Ну, давай, давай. Там ведь самое, что ни на есть... Ихнее логово изничтожит вас, проклятых, мне на радость. Пристав, кто изничтожит? Хищники твои? Темная богиня? Ты окончательно рехнулась, старая. Рязанцева, а вот и увидим. На этом заканчивался второй протокол. Воронин перевернул последнюю страницу. Далее была подшита записка, гласившая, что на следующий день в здании полицейского участка случился сильный пожар. При обрушении стены несколько заключенных сбежали, и Руфина Рязанцева в том числе. Больше никакой информации о старухе не было. Алексей задумался. Анаит Аршакуни, ученица ведьмы и хозяйка дневника, о котором только что говорила Лера Журавлева, устроила пожар в имении своего отца. Затем сгорел полицейский участок. Это не могло быть простым совпадением. Воронин посмотрел на карту города, нашел взглядом заброшенный санаторий Аршакуни. Возможно, старуха Анаит, жившая в доме с горгульями, и в самом деле была потомком той самой девицы, потому и забрала дневник себе. Об аресте ее прапрабабки Воронин ничего не нашел, как и о дальнейшей судьбе старухи Руфины. Далее шли полицейские отчеты об обнаружении изувеченных тел. Убийства продолжались на протяжении нескольких дней, Жертвами становились в основном молодые девушки и дети. В общей сложности были найдены тела 16 человек, но многих так и не обнаружили. Люди словно растворились в воздухе. А затем вдруг все прекратилось. Виновных в злодеяниях так и не нашли, и несколько лет спустя дело было закрыто. Воронин принялся просматривать описание найденных тел, и по спине побежали мурашки. Все было слишком похоже на то, что происходило в Новом Ингершаме сейчас. Даже характер ран был аналогичным. Алексей отодвинул папку в сторону и снова обхватил руками голову. В таком положении его застали Михалыч и Игорь Серегин, заглянувшие в кабинет. «Вызывали, шеф?» — взволнованно поинтересовался Игорь. «Входите», — кивнул Алексей, указывая на стулья, на которых недавно сидели близнецы. Когда Игорь и Михалыч сели, Воронин развернул монитор своего компьютера так, чтобы они его видели. «Хотел вам кое-что показать», — проговорил он. «Эту видеозапись по моему запросу прислали коллеги из Департамента безопасности Санкт-Петербурга. Она сделана несколько месяцев назад в выставочном центре «Купол мира». Я не сразу вспомнил об этом происшествии, но недавно меня вдруг осенило. В общем, смотрите сами». Он придвинул поближе клавиатуру и запустил воспроизведение видеофайла. В большом выставочном зале, затянутом клубами дыма, бесновался гигантский паук. Он бросался на перепуганных людей, сшибал высокие стеклянные витрины и экспонаты. Все происходящее напоминало кадры из какого-то фантастического фильма. Трудно было поверить, что это происходит на самом деле. «Паук!» — изумленно воскликнул Михалыч. «Да ведь это точная копия той твари, с которой мы повстречались в подземельях». «Именно», — спокойно подтвердил Воронин. «Это и правда он?» «Нет. Смотрите дальше». На экране полыхнули яркие молнии, что-то взорвалось. В ту же секунду на паука обрушился один из балконов, практически размазав монстра по полу. «Этот паук мертв. Его останки хранятся в одном из исследовательских центров Департамента безопасности», — пояснил Алексей Воронин. «А у нас, видимо, объявился его ближайший сородич. Сначала он питался бродячими животными, а затем начал пожирать тварей, обитавших в пещере. Хорошо, что он больше никому не причинит вреда, но взгляните на это». Он слегка перемотал видеозапись. В клубах дыма, которые заволокли выставочный зал, мелькнула какая-то фигура. Воронин нажал паузу, затем слегка приблизил изображение, и полицейские увидели женщину в черном обтягивающем костюме. Ее лицо скрывала маска в виде паука. «Это она, шеф!» — так и подскочил на стуле Игорь Серегин. «Она обокрала Бестужева! Она вырубила меня в тоннеле, когда я погнался за ней! Я ее узнал!» «Поэтому я тебя и позвал», — задумчиво произнес Алексей. Судя по отчетам полиции Санкт-Петербурга, эта девица называла себя Арахной и каким-то непостижимым образом умела управлять пауками. Паук на видеозаписи — ее питомец. Арахна бесследно исчезла вскоре после разгрома в выставочном центре, а теперь, судя по всему, объявилась в нашем городе. И мне это совсем не нравится. Михалыч и Игорь внимательно всматривались в изображение. «Мне кажется, что именно ее мы мельком видели в подземных тоннелях, когда расстреляли паука», — продолжил Воронин. «И близнецы Журавлёвы сообщили о ней же. Похоже, это Арахна прикончила Юрия Дегтярева, отомстила за своего питомца. Ведь первым начал стрелять Дегтярев, так что, похоже, Игорьку сильно повезло, что она его всего-навсего оглушила. Насчет двух других пропавших охранников, я не уверен, она с ними разобралась или кто-то другой. Склоняюсь ко второму варианту». «А чудовище, которое я видел в канализации?» — тихо спросил Игорь. «Гигантскую сороконожку, пробивающую стены. Она тоже как-то связана с этой Арахной?» Воронин молча вздохнул. Он не знал, что ответить молодому коллеге. Не понимал, что происходит в Новом Ингершаме и как это связано с появлением старинного корабля и жуткими находками в подземных тоннелях под городом.